Глава 20. Поход на юг. Удачное начало. Многочисленное разноплеменное войско Владимира двинулось в поход, едва вскрылись реки. Впереди на 30 лодьях шли сам князь и ближняя дружина. За ним на дракарах длинной вереницей нурманы и свеи, наемники и союзники. За свеями на снеках, насадах и иных наскоро срубленных однодревках многочисленное ополчение. Новгородцы, плесковцы, меря и чуть, кривичи и висяне. Много народу набежало к Владимиру за минувшие полгода, когда подросла его слава. Одним хотелось принять участие в разграблении богатого юга, другие впрянь думали, что идут драться за веру пращуров. Очень бодрит, когда ты точно знаешь, что на твоей стороне боги, а значит и победа. На Волоках могучую рать уже ждали. Добрыня заранее все подготовил и предупредил артельных, что все будет по-честному. Всем заплатят и никакого разбоя. Для поддержания порядка были выделены особые люди. И порядок был. Победоносная армия росла. По пути к ней присоединялись разноплеменные искатели удачи. Всяк надеялся обогатиться. Киева не боялись, говорили друг другу, Ярополк не смеет выйти в чисто поле. Сидит в Киеве и дрожит от страха. Из Новгорода вышла 30-тысячная рать, к Смоленску подошла уже 50-тысячная. Путята, как и обещал, открыл Владимиру ворота. Лучшая часть войска вошла в город, чинно, без грабежа. Городская старшина сама выставила владимирским воям кормление. Путята стал владимирским воеводой, старшим над полками Радимичей и Дреговичей. Нурманов, засевших в Кремле, Владимир вызвал на переговоры. Фреолов в ответ предложил принять Владимира в Кремле, но без дружины. В заложники дал сына и племянника. Владимир явился в Кремль в сопровождении Добрыни, Дагмара, Торкеля, Сигурда и Алава. Были с ним еще 10 дружинников для почета. Старый Фреолов слыхал, что в войске Владимира немало нурманов, однако, увидев в посольстве сразу троих, удивился, особенно же присутствию нурманского отрока. «Канунг нурманский Алав Трюгвисон», — представил его Владимир. «Ныне в моей дружине». Фреолов удивился, мягко говоря. Удивился он и присутствию ярла Торкеля, с коим они были отдаленными родственниками. Свейского ярла Дагмара он тоже знал. С его отцом они как-то вместе ходили в Вик. Старый посадник оглянулся на своих. В большинстве тоже нурманов, опытных воинов и молодых, родившихся здесь или пришедших на Русь, опасаясь преследований канунга Харальда Серой Шкуры. Многие из них знали и уважали канунга Трюгви и сожалели о его несчастной судьбе. А вот, оказывается, не так уж его судьба и несчастна, оказывается, есть у него сын. Оглянулся Фреолов и сразу понял. Все, на что он может рассчитывать, — это почетная сдача. И торговаться можно лишь о том, какую долю нажитого Фреолову удастся сохранить. Но Владимир его еще раз удивил. «Ты верно служил моему деду Игорю и отцу Святославу, ярл», — сказал он по-нурмански. «Теперь послужи мне». «Согласен». «Я уже стар», — сказал Фреолов. «Как насчет моего сына Асбьорна? Он славный воин». «Славный», — согласился Владимир, хотя ничего особо славного о сыне Фреолова не слышал. «Но такой славный воин не должен сидеть на месте, иначе растеряет свою славу. Пусть Асбьорн идет со мной и покажет свою храбрость в битве. Тогда, клянусь Перуном, он получит не только это место, но и хороший лен в кормлении». На том и порешили. Кроме сына, Фреолов отдал Владимиру почти весь запас фуража, имевшийся в его амбарах и кладовых. Это было очень важно, поскольку людей можно кормить и рыбой, а лошадям по весеннему времени голодно. Через 7 дней войско Владимира двинулось дальше. Рать это числом достигала уже 60 тысяч. Огромная сила. Теперь Владимир мог действительно потягаться с Ярополком.